Человек почти неграмотный, он потерял дворянство, так как не осилил платить 25 рублей в год за фуражку, последний знак принадлежности к благородному сословию. Мария Митрофановна, мать Александра Трифоновича, была среди младших в семье из 12 детей. Но Трифон Гордеевич, человек честолюбивый, рассудил, что ему, деревенскому кузнецу, лестно будет за себя взять хоть за худалую да дворянку. Мать была женщина мягкая, добрая, отец — человек строгий. В Загорье он держал кузницу. На хуторском глухом подворье, в тени обкуренных берез. Кузнец он был преотличный и мог вместо литой чугунной шестерни сковать железную, а это для деревенского кузнеца мастерство левши, и все тремя-четырьмя операциями — тяну, оттягиваю и так далее. Топоры ковал такие, что смаху перерубали толстый гвоздь, и нигде не сядет, ни зазубрины. Отца непрестанно одолевали честолюбивые затеи. То стать поставщиком двора его императорского величества, то купить в рассрочку землю и обосноваться своим имением. Но разве что в насмешку можно было так назвать клочок кислой болотистой земли неудоби, на которой стояла изба, где родился Твардовский. Загорье было в ту пору непролазной глушью. Дороги к нему не было, лесная тропа. Дворы стояли просторно, особняком, от одной хаты не видать другую. Из самых ранних впечатлений детства сохранились у Александра Трифоновича воспоминания о поездке в город. В Загорье никогда не говорили «Смоленск», а именно «город». Других городов для деревни будто и не существовало. На всю жизнь запомнилось, как в первый раз отец взял с собой сына в город. Дело было зимой, ехали в санях, и город поразил, оглушил его многолюдством, каменными домами. Вспоминал Александр Трифонович каких-то загорьевских знаменитостей, путятиху-кабачицу Лазаря, который спускал по дешевке казенный лес, но почти ничего о них я, к сожалению, не запомнил. Не тот ли это? Лазарь Иванович Иванов, певец, плясун, балагур, который упомянут в довоенных стихах «Поездка в Загорье». Лазарь, песенник первый, шут и бабник лихой. Зато хорошо помню его рассказ, как дрались в старой деревне, дрались намертво, сходились стенка на стенку. У Трифона Гордеевича было пятеро сыновей, он звал их с шутливой гордостью «Тришкина шайка» и говорил весело: «Подрастайте, сыны, поедем на ярмарку, никто нас не побьет». Когда Шурка сделался чуть постарше, его стали посылать топить подовин, зерно сушить, стариковская работа. Внизу в подовине было уютно, дремало сладко, но к вечеру становилось тошновато. Деревня жила суевериями. Считалось, что в бане, под полом и в запечье жили маленькие черти, анчутки. Дед Митрофан пресерьезно рассказывал, что они в подовине водятся, 12 некрупных чертей в красненьких и зелененьких колпачках. Эта конкретность убеждала. Шурка умирал со страха. Из подовина наверх вела лестница. По первым ступенькам он поднимался медленно, дальше быстрее, и наверх вылетал пулей. Казалось, за спиной дышит кто-то. «А вообще-то у нас в семье были короткие отношения с нечистой силой», — говорил, чуть улыбаясь, Александр Трифонович. «Отец был кузнецом, а значит, прикосновен к огню и черта не боялся». Топя печь в подовине, Шура пристрастился к чтению. Читал он «Почаевские листки» издания Успенского монастыря на Волыни и другие того же рода сочинения. Там среди проповедей попадались и стихи религиозного содержания, и душспасительные рассказы. Это разбудило в нем страсть к собственному сочинительству. «В подовине я стал писателем», — шутил Твардовский. В 12 лет, начитавшись «Почаевских листков», он объявил матери, что хочет стать священником. Это произвело большое впечатление на всех в семье, к нему стали относиться почтительнее, вроде бы даже кормить стали лучше. Но в 13 лет он вдруг открыл, что загробной жизни нет, за грехи ничего не бывает, и тут же стал отчаянным атеистом.